Григорий Грошев. Байки чужой империи. Байка первая. Египетская сила. «Мне претит сия идея», — произнес Григорий Бестужев, пока он двигался вместе с Барсом от взлетной полосы. «Мы подневольные люди, магистр», — пожал плечами антимаг. «Куда государыня отправит, туда и полетим». «И зачем я ей рассказал о видении?» — сокрушался Григорий. «Знал же, надобно было промолчать». Барс впервые видел своего руководителя в таком подавленном настроении. Предместье Каира встречало их нерадушно. Принимающая сторона опоздала к прилету винтокрыла. Самое обидное, что антимаги двигались по часам. Прибыли минута в минуту. Часы показывали полдень. Солнце жгло бесчеловечно, а их скромную делегацию из двух персон не встречал никто. «Надобно раздобыть местные костюмы», — произнес Барс, — «ибо в моем одеянии я уже к вечеру дойду». Воистину, выглядели они забавно даже для Москвы или Петербурга, а для Каира и подавно. Длинные пиджаки, доходившие до середины бедра, белые рубашки и галстуки разных цветов. На руках множество перстней, колец, повязок и прочей атрибутики. Черные брюки и туфли — все это мало подходило для пустынного климата. К слову, визит был согласован с принимающей стороной за месяц до прилета. «Эй, русский!» — прокричал кто-то. «Русский!» Барс и Бестужев принялись искать источник шума. Тот обнаружился возле помещения аэропорта. Оттуда махал руками смуглый мужчина с черной бородой в белоснежных одеяниях. Сам аэропорт, если вдуматься, производил тягостное впечатление. Взлетная полоса была заметена песком, вместо терминала непонятный барак без окон. Ни души, все прятались от полуденного зноя. «Это и есть делегация?» — сказал, словно сплюнул Бестужев. «Какое неуважение!» «Полностью согласен, магистр», — вздохнул Барс, словно он был виноват в этом казусе. «Оставить матушку на 4 дня!» — сокрушался главный антимаг России, пока они шли к арабу. «В тот самый момент, когда демоны выглядывают из пустоши!» «Мы поэтому сюда и прибыли», — напомнил Барс. «Я смогу узнать подробности видения?» Магистр промолчал. Он еще не решил, кому можно доверить эту тайну. В ее подлинности он не сомневался. Карты не врут. Главное — понять, что они говорят тебе из тьмы веков. И не думать о том, кто в действительности разговаривает с тобою с помощью карт. «Всему свое время, Барс», — туманно ответил магистр. «Отчего нас встречает лишь один человек?» Григорий всю жизнь боролся с колдунами, магами, ведьмами и прочей нечистью. Он представлял тайный орден, чья главная обязанность — охрана короны. В Российской империи 1989 года магия была вне закона, но официальное ведомство имело мало отношения к борьбе с ней. Его задача была другой — сеять сомнения в реальности колдовства. Орден антимагии, которым руководил Григорий Бестужев, действовал тайно. Вот ведь парадокс. Все его служители были на виду, но никто точно не знал, чем они занимались. Великий магистр не имел равных в предсказаниях. Будущее он читал по картам, как по страницам книги. И каждый раз, когда Григорий обращался за помощью в борьбе с демонами пустоши, те давали странный расклад. Египетская сила. А недавно к ним еще и добавилось странное видение. Представьте величественное здание белого цвета в сечении, похожее на треугольник. На одной из граней — огромный глаз. И глаз моргал. Григорий сразу не понял, что видел пирамиды. Он мало интересовался географией и политикой, да и когда было предаваться праздным забавам. Сначала Бестужев полагал, что карты над ним издевались. Он ставил вопрос иначе. Заходил издалека, но египетская сила возникала вновь и вновь. видение приходило к нему еще дважды. Тогда магистру против воли пришлось навести справки об этом государстве. Да, королевство Египет открывало собою Африку. Но интереса почти не вызывало. Британские ученые несколько десятилетий назад обнаружили позабытые пирамиды. Древние усыпальницы царей производили впечатление. Это факт. А уж невероятные мумии и вовсе отзывались в черном сердце Бестужева каким-то сладостным чувством. Но какое отношение имела египетская сила к пустоши? «Русские!» — произнес бородач, когда они приблизились к арабу. «Салам алейкум, как летали?» «На винтокрыле», — бросил Бестужев. «Мы представляем Екатерину Третью, великую императрицу земель русских, сибирских, финляндских, белорусских и прочее-прочее. Я являюсь ее ближайшим советником. Где встречающая сторона?» «Как где?» — спросил бородач, беззастенчиво улыбаясь. «Вот я! Тут! Где транспорт?» — напирал Григорий. «У нас всего несколько дней». «Лучшее авто!» — гордо сказал смуглый мужчина, показывая рукой на допотопную Тойоту. «Зачем ругаешься, начальник? Рахмат болел, Асав свадьба, Басим спаль. Я тут». «Черт побери!» — бросил Бестужев. «Время! Вы же сами изъявили желание продемонстрировать нам свои культурные ценности и обсудить сотрудничество». «Та-та!» — кивнул бородач. «Меня зови Вакас. Я министр. Культура. Час езды — стоп. У нас алкоголь нельзя. Ну, русский можно. Водка. Галлон». Григорий выдохнул, чтобы прийти в себя. Кто бы мог подумать, что в октябре в Египте так жарко. Солнце мгновенно напекло в его черные волосы. Пришлось использовать снадобье равновесия, чтобы не получить тепловой удар. «Галлон», — подумал он. «Британское наследие». «Господин Вакас», — произнес Бестужев, переходя на английский язык. «Я польщен, что к нашему прилету вы изучили азы русской культуры. Но, смею вас заверить, далеко не все представители нашего великого народа — алкоголики». «О!» — восхитился Вакас, переходя на официальный язык Великобритании. «У вас прекрасный английский! Простите, я единственный во всем правительстве обучался в Санкт-Петербургском университете. Быть может, за это время в далекой империи что-то изменилось? Но 20 лет назад водка в Питере разливалась, как мойка по весне». «Поэтично, но вам просто не повезло с компанией», — вздохнул Григорий. Они сели в старую Тойоту, и министр культуры завел мотор. Включил британский рок. Эту музыку Бестужев терпеть не мог. Впрочем, Барсу мотивы пришлись по вкусу. Автомобиль полетел по дороге, заметенной песком, в сторону города. Кондиционер не работал, и от нестерпимой жары спасали только открытые окна. Но вместе с ними в салон попадал песок, больно царапая кожу. «Рад, что вы приняли предложение», — продолжал Вакас по-английски, перекрикивая шум. «Мы безуспешно направляли ее величеству императрице письма вот уже 10 лет. Знаете, на другом конце света живет бунтарь Габриэль Меркес. Он написал выдающуюся драму. Полковнику никто не пишет. Пусть я и капитан, но ощущал себя героем этого романа». «Давайте к делу», — ответил Бестужев. «У нас всего 3 дня, если не считать сегодняшний. Мы бы хотели лично осмотреть ваши культурные реликвии. Особый интерес для нас представляют пирамиды. И уж после этого думать о том, может ли Египет стать новой Меккой для русского туриста». «Мы ищем не только туристов», — произнес Вакас. «Египет нуждается в союзниках против британского влияния». Бестужев промолчал. Внешняя политика его не касалась. Дорога делала небольшое закругление. Издалека стало заметно, что на них на бешеной скорости мчалось 3 черных «Мерседеса», заняв едва не всю дорогу. На крышах синие мигалки. Однако министр культуры, казалось, не был напуган чужим маневром. Он не останавливался, хотя расстояние стремительно сокращалось. Не сбавляя скорости, араб выехал на обочину. Асфальт на ней был, но основательно заметенный песком. Григорий с ужасом схватился за ручку двери. «Пирамиды — это наш бренд. — говорил Ваккас, проворно возвращаясь на дорогу. Зад машины несколько повилял, но лихой водитель сохранил управление. «Как специалист в области культуры я мог бы вам многое рассказать о традициях предков. Подумать только, царицу Клеопатру от полета в космос отделяет такой же промежуток времени, как и от строительства великих пирамид Гизы». «Той самой, где упокоился Хеопс?» — сказал Григорий, чтобы показать свою осведомленность в вопросе. Он весь вспотел не то от жары, не то от ужаса. Барс от страха язык проглотил. «Именно!» — кивнул Ваккас. «Но к моменту жизни Клеопатры секрет строительства пирамид уже был утрачен. А вскоре Великая Сахара скрыла их самих, чтобы явить нам спустя столетия». Несмотря на столь низкий уровень приема в аэропорту, в столице египтяне показали настоящее гостеприимство. Едва старинная «Тойота» достигла правительственного квартала, русские туристы словно погрузились в другой мир. Здешние чиновники работали во дворцах, то ли в новоделах, то ли в реликтах древней эпохи. Здания были словно вдавлены в землю. Рабочие кабинеты располагались в подвалах. Причина такого планирования была понятна. Температура ниже уровня грунта была куда комфортнее, чем на поверхности. Прохлада проясняла разум. В одном из министерств их встречала солидная группа больших чиновников. Те были одеты на британский манер. Легкие пиджаки, рубашки с галстуками, шорты. «Русские!» — воскликнул полный араб с темными глазами. «Рад смотреть! Господин Аббас, они прекрасно говорят на британском!» — произнес Ваккас на английском языке. «Господин Григорий сказал, что русские бросили пить. Мы зря понесли такие значительные расходы». «Да мы чуть с ума не сошли, пытаясь раздобыть настоящую имперскую водку!» — всплеснул руками Аббас, переходя на английский. «Можете себе представить? Истинный дефицит!» «У нас есть прекрасные крымские вина», — подал голос Барс. «Мы привезли ящик для дегустации». Вместе с другими дарами Ее Величества он остался в винтокрыле. «Эх, простите нашу недисциплинированность», — произнес Аббас. «Когда мы вспомнили о вашем прилете, только господин Ваккас на своем пустынном верблюде смог успеть вовремя. Официальная делегация помчалась следом. Они заберут дары». Так вот, кто пролетел мимо них на такой бешеной скорости. Бестужев начал злиться. Ему было необходимо обратиться к картам. Но те были готовы к диалогу только в темное время суток. Да и заговорят ли они здесь, так далеко от родных мест? До конца дня Григорий и Барс с умным видом изучали деловые предложения египтян. Дегустировали местную кухню, любовались смуглыми красавицами. Из приятного им подали отменный зеленый чай, насыщенный и густой. А еще восточное лакомство, которое в невероятных количествах продегустировал Барц. Григорий старался держать себя в руках. Лишь вечером они оказались в роскошном отеле. Бестужев раскинул карты. Расклад обнаружился еще более странным. Одноглазый старик на вершине треугольного холма. Отношение к магии во всех частях света было непростым. Где-то колдунов просто сжигали, так было на территории всей Африки. В Соединенных Государствах Америки за магические практики полагался солидный тюремный срок. В Китае, где не так давно власть перешла к рабочим и крестьянам, колдовские практики лечили в трудовых лагерях. Официально Россия в этом отношении была весьма гуманной. Маги подлежали ссылке на остров Валаам. Там пребывало несколько сотен человек. Скажу по секрету, никто из них не имел колдовских способностей. Это были люди, оказавшиеся в жерновах правосудия случайно. Настоящие маги, которых всегда были, если не единицы, то десятки, всегда шли по другому маршруту. Орден, которым руководил Бестужев, искал таланты. Зачем? Чтобы поставить на службу короне или уничтожить. Колдуны-одиночки, даже страшные маньяки и чудовища, никогда не угрожали России всерьез. Борьба с ними была похожа на рутину. Нередко ордену Бестужева приходилось действовать бок о бок с полицией. Григорий и его подчиненные сами могли решать, кого отдать в руки правоохранителей, а кого подвергнуть пыткам и очищению. Но вот в последние 3 года карты словно взбесились. Они стали все чаще говорить о пустоши. Это таинственное пространство на перекрестье нескольких миров. Населенное страшными существами, оно издревле привлекало искателей магических приключений. Русские охотники 2 сотни лет назад научились извлекать из пустоши демонов. Тех называли бесами, дивами, аватарами и другими красивыми словами. Для перемещения твари требовалось тело. Взрослый мужчина, ребенок или развитое животное, неважно. Демоны обладали нечеловеческой силой и ловкостью, изощренным умом. Когда-то давно их использовали для самых разных нужд. В науке, в военном ремесле, в строительстве. Дивы были интересны. Они могли выжать максимум из занятого тела. Первоклассные воины, изощренные строители, бесстрашные моряки. Но был один нюанс. Они быстро освоились в мире людей. Страсть дивов к разрушению оказалась опасной. Тогда орден принял решение отказаться от опасной практики, а всех бесов отправить обратно в пустошь. Уничтожить дива можно было, лишь убив носителя. Однако демоны не исчезли полностью. Очевидно, вызывать их научились не только русские колдуны. Или не только орден. И вот теперь карты были убеждены, что дивы угрожают короне. А ключ к контролю над злом здесь, под палящим солнцем Египта. Вместо взрослых чиновников на 2-й день пребывания их сопровождало 3 привлекательных арабки. Неудобные одеяния антимагов заменили местной одеждой. Они прибыли к пирамидам Гизы. Размер этих сооружений впечатлял. Как завороженные Григорий и Барс смотрели на исполинские строения. Арабки на безупречном английском языке рассказывали об истории пирамид, но антимаги их не слушали. «Необходимо осмотреться», — сказал Бестужев. «Ищи эфир». «Выполняю», — ответил Барс. «Вошли внутрь». Магистр долго бродил по заброшенным коридорам, освещая путь электрическим фонарем. Их спутницы остались снаружи и, должно быть, уже волновались. Григорий не боялся заблудиться. Он рисовал маршрут в голове. Внутренности пирамид были причудливы. Наконец, антимаг ощутил эфир. А вместе с ним странный запах. Нечто вроде меда. Он выключил фонарь, увидев впереди свет. Перед ним открылась наблюдательная площадка. Удивительное дело. Снаружи она была незаметна. Григорий двинулся вперед и увидел на древнем балконе без ограждения старика, такого же древнего, как и пирамиды. Понять интерес прогрессивного человечества к мумиям в 20 веке нелегко, но я все же попытаюсь объяснить. Вот представьте, что у вас появилась возможность поглазеть на древних царей прошлого, на их украшения, одежду и даже черты лица, прикоснуться к истории ушедших эпох. Да, интерес мог быстро пройти. Мумия вызывала сложную эмоцию. Мистический ужас, любопытство, удивление. Григорий Бестужев обожал смотреть на другую сторону жизни. Кладбище — его любимое место для размышлений и вдохновения. Мумии ему нравились. Но старик, который стоял на смотровой площадке, определенно был живым. Он не обернулся в сторону визитера. Только вдохнул воздух старыми пожелтевшими ноздрями. На его лице был только один глаз. Циклоп. «Я здесь!» — произнес старик на французском языке. Акцент его был странным. Должно быть, так разговаривали еще при Наполеоне. К счастью, Григорий владел и этим языком. он ощутил сильный магический эфир. Старик определенно был колдуном. «И я здесь», — ответил Бестужев по-французски. «Здравствуй, маг», — произнес старик. «Готов ли ты продолжить мое дело?» «Если объяснить, какое?» Старик рассказал удивительную вещь. Оказывается, древние цари много тысячелетий тому назад призвали из пустоши целую армию дивов. Для чего? Чтобы возвести величественные пирамиды. При строительстве каждой из них фараоны проводили игры. После возведения усыпальницы демоны сражались друг с другом. Лишь один мог остаться в мире людей. Но дивы не знали, что готовится обман. Самого сильного демона забирал государь. А потом получал покой, не умирая до конца. Мумии не ушли в мир мертвых. Они так и застыли на границе. Вечно плыли по волнам реки Стикс. «Не живые!» — шамкал старик. «Не мертвые! Запертые в теле, словно в клетке!» «Сколько ты на посту?» — спросил Бестужев. «Скоро будет 200 лет», — ответил циклоп. «Моя энергия иссякает. Нужна замена». «Никого не было?» «Многие приходили. Никто не подходил», — ответил человек. «Я вижу, что ты способен справиться». «Разумеется», — кивнул Григорий. «Я сейчас же выйду наружу и прикажу, чтобы пирамиды запечатали вновь». «Это будет правильным решением», — улыбнулся старик. Зубов у него не было. Освещая путь фонарем, антимаг отыскал своего подчиненного. Коротко приказал уходить. Вместе они вышли на улицу, нашли провожатых. «Я нашел все ответы», — сказал Бестужев. «Визит можно завершать». «Рад это слышать, магистр», — улыбнулся Барс. «Поделитесь? Солнце и пески уже успели ему надоесть. Уж лучше на север, в край вечной мерзлоты и льдов». «Скажи мне», — попросил Григорий, — «видишь ли ты на поверхности этой пирамиды смотровую площадку?» Вместе они долго всматривались в стены, изъеденные временем. Несмотря на упадок, не было и намека на балкон. Никакой площадки. Путь на родину отнял еще несколько дней. По итогам визита Григорий написал императрице лишь небольшую депешу, категорически не рекомендуя посещать пирамиды, как и Египет в целом. Григорий Грошев. Байки чужой империи. Египетская сила. Рассказ читал Николай Прокофьев.